Так, значит, информации у меня по коронавирусу нет, она очень противоречивая. Мы будем выдвигать версии. Значит, первое. Это под маской коронавируса власти проводят какие-то свои эксперименты и проводится тренировка, которая потом выльется определенными, скажем так, конкретными действиями властей, по всему миру причем. То есть можно говорить о всемирном заговоре, правильно? Но все дело в том, что я подчеркиваю, что будь то вирус случайно появился в природе, или будь то выпорхнул из какой-то лаборатории, или целенаправленно был вброшен как результат всемирного заговора, везде работает одно и то же. Все это от Всевышнего. Логично? 100%. Остается только понять, как все это может укладываться в логику божественную. Попробуем сначала понять логику конспирологическую. То есть подготавливается всемирный какой-то заговор. И в чем его смысл? Как вы считаете, в чем может быть смысл этих действий? Я думаю, Сергей Николаевич, что вообще вот этот кризис на самом деле не только экономический, назрел давным-давно в нашей цивилизации, но кризис и политический, потому что структура мироустройства настолько вот, ну, неправильная с точки зрения даже и логики человеческой, и логики божественной. Ну, наверное, логика божественная, она правильная, но с точки зрения логики человеческой вообще неправильная. Я вот смотрю, что происходит с Китаем, да, и вот эти фейковые видео, которые, помните, там, как убивают, там ходят, там кто-то убегает, там, да. Как они поливают улицы, прям вот, все вот так картинно, но если там война, если там действительно такое было, ну, не до съемок на самом деле, мне так казалось, а это все так вот, ну, прям вот, ну, картинно все было, очень сильно напрягает. Мне кажется, кризис политической структуры. Ну, начнем с того, что кризис экономический будет. Он начинается. Он идет давно, но он был незаметен. Закачивали деньги. Я думал, если взять капитализацию всей экономики мировой, то это 100 миллиардов, 100 триллионов, а гуляет 600. Выяснилось не 600, а в несколько раз больше. То есть безумное количество лишних денег напечатано. Это уже кризис. Но он проявляется, как говорится, сначала виртуально, а потом уже в реальности. Вот сейчас он начинается в реальности. То есть кризис экономический, кризис политический. Все понимают, что в рамках системы капиталистической смерти для цивилизации, что такое социализм, толком мало кто понимает. Китайский социализм вроде бы доказывает преимущества экономические и даже политические, но экология, многие вопросы остаются открытыми. Безжалостность Китая по отношению к конкурентам, то есть любви к ближнему как-то не очень. Так что принять китайскую модель как самую лучшую, тоже возникает ряд вопросов. Потому что теоретически нее никак не объясняют. Единственное, что в китайской модели, это соединение рынка и государства. А теоретически это все никак не обосновывается. Значит, будет тупик. То есть мы наблюдаем кризис экономический, политический. Но самое главное, они-то исходят из кризиса идеологического. Кризис идеологии, он уже несколько столетий. Почему появилось учение Карла Маркса? Да потому что уже 200 лет назад люди поняли, что капитализм обречен. Что сама система взаимоотношений такая, она неверна. Но что сделал Карл Маркс? Он как опытный жулик кричал «держи вора» и бежал в другом направлении. То есть он перевел все стрелки на материалистические основы. Вот орудия труда, от них все отплясывается. Но это ложное. Да, бытие определяет сознание, но не настолько грубое, чтобы поменять собственность, и сразу человек внутренне изменится. Сейчас это понятно. Так вот, все решили, что главная проблема человечества – это орудие производства и кому они принадлежат. А на самом деле главная проблема человечества была кризис идеологии, в основе которого лежал кризис религиозный. Так вот, просто кризис религиозный, он был настолько масштабный и настолько неподъемный, что проще было все списать на материальные какие-то причины. Потому что если признать, что кризис западной цивилизации, ее, так сказать, скорая гибель, это кризис католической религии, ну, признать-то можно. А вот самый главный вопрос, что делать дальше? Вот дальше, как говорится, нужно создавать новую религию. Или нужно понять, почему католическая религия пришла к своему краху. Эта задача настолько масштабная и малоподъемная, что просто упростили ее. Ну а когда слишком упрощаешь, то особо и не решишь. Поэтому без решения кризиса религиозного невозможно решение кризиса идеологического. И поскольку мышление наше не меняется, потому что именно религия управляет нашим подсознанием, а подсознание управляет нами, вернее, религия воздействует на подсознание. Наши главные базовые установки, из которых мы исходим в своей деятельности, отношения к миру, они религиозны. Так вот, если мировоззрение человека, его мышление, система координат не меняется, то, как говорится, что ни собери, пулемет получится. Так вот, вывод какой? К чему идет нынешняя цивилизация? Она вполне логично должна идти, если не к единобожию, то к язычеству. Что такое язычество? Это отсутствие диалектики. У единобожника есть понимание того, что весь мир един, что счастье – это гармония, равновесие противоположностей. А у язычника – либо левое, либо правое, либо добро, либо зло. Он режет весь мир на две части – либо грешник, либо святой. Чем это опасно? А тем, что язычник, он воспринимает весь мир так, вот то, что со мной – это хорошее, а то, что против меня – это плохое. А плохое подлежит не перевоспитанию, а уничтожению. Для единобожника плохое может перейти в хорошее. Грех может превратиться в добродетель. Перевоспитание, так сказать. А у язычника нужно грех истреблять, уничтожать, подавлять. Ну, как нас учат православие, католичество. К чему это все приводит? К тому, что языческая система координат разделяет всех людей. Если я сейчас при власти, я господин. Остальные рабы. Ну, это прорывается в фразах нынешних российских чиновников. Народ быдло и так далее. То есть торжествующее язычество. А если все остальные рабы, то они должны в этом состоянии рабском быть всю жизнь. Логично ведь? Да. Как это раб может стать господином? Поэтому, да, поэтому нынешние правители во всем мире практически мыслят одинаково. Исключение является, ну, может быть, Китай. Там Си Цзиньпин имеет зарплату меньше $2000 и особых у него нет дворцов и прочее. А так остальные все действуют в рамках языческого мышления. Но за Си Цзиньпинем, хотя и пытаются продлить, так сказать, агонию Китая, дав ему возможность пожизненно избираться, это только отсрочка. Если нет понимания, если нет концепции, системы, идеи, все будет возвращаться на круги своя, то есть языческую систему координат. Вот. И что получается? Поскольку правители всего мира мыслят в одном ключе, несмотря на религии, скажем так, экономику, политику и так далее, то что они должны делать, язычники? Вывод очень простой. Они должны рабство постараться закрепить, то есть создать касты, чтобы никто не покушался на их благополучие. А для того, чтобы никто не покушался на их благополучие, нужно заблокировать возможности рабов стать господами. Каким образом? Народ может бороться с, скажем так, неугодной властью, а власть будет всегда неугодна языческая, потому что она думает о себе и плевать на народ. Так вот, народ будет недоволен властью, и у народа есть три способа борьбы. То есть любой процесс, любой конфликт решается на трех уровнях – тело, дух и душа. Так вот, на уровне тела как выглядит борьба? Как вы думаете? На уровне тела борьба рабов с господами или внутренняя борьба сейчас? Или за человека вопрос? Борьба рабов за свои права. Ну, во-первых, на уровне тела это отстаивание своих интересов. Нет. Найти хлеба, найти там больше. Интересы на всех трех уровнях отстаиваются интересы. Но уровень тела это хлеба и зрелище, это для плебса, для простого народа. Для рабов уровень борьбы и протеста, ну, в принципе, как и простого народа, который сейчас просто все больше идет к рабству. Так вот, на уровне тела это забастовки, демонстрации, шествия, требования сместить проворовавшихся там или изуверов и прочее. Это уровень физической борьбы. Уровень духовной борьбы – это партии, политические объединения – и так далее, которые проводят интересы больших групп людей. И третий уровень на уровне души – это нравственное саморазвитие, изменение в лучшую сторону. Третий путь выглядит идеалистическим и совершенно, ну, мягко сказать, неэффективным. меня отнимают все права, я становлюсь рабом, и я должен молиться, медитировать, всех прощать. Это кажется идиотизмом. Уже как бы нахватались все прощения. Так ведь? Но это на первый взгляд. А на самом деле саморазвитие, то, что называется заниматься душой своей, это самый эффективный способ, как ни странно. Объясню почему. Просто люди не знают, как работать над собой. Потому что религия подсовывает куклу, муляж, что работа над собой – это принятие, смирение, просьба у Бога здравия. И на такой работе над собой далеко не уедешь. Потому что главная работа над собой – это изменение. Изменение своего мировоззрения, переход из язычества в единобожие, преодоление того, что называется страстей, агрессивности. И поскольку именно эти действия приводят к изменению подсознания, то это является самым эффективным средством. Подсознание управляет нами на 95-97%. А значит, если мы меняем подсознание как-то, то мы в конечном счете меняем наше поведение, наши чувства, наше поведение и все, что вокруг нас. Поэтому, как ни странно, если правильно делать, правильно развиваться, правильно заниматься саморазвитием, то вот это, можно сказать, почти гарантийная возможность перехода общества в более гармоничное состояние. А насчет первого и второго, вот как раз коронавирус, судя по всему, это тренировка по блокировке возможностей народа на забастовки, демонстрации и шествия. То есть обкатывается вариант, если, скажем так, готовится революция, все власти это видят, сбрасывают коронавирус, и под этой маской, поскольку практически военное положение вводится, а при военном положении можно убивать, отнимать у человека, он лишается всех прав. То можно выкосить сразу всех оппонентов. Ну, то есть, чем сильнее языческое мышление, тем жестче будет власть защищать свои права, чиновники у власти, и безжалостнее относиться к народу и закабалять его. Второй путь политический, там, создание партии, он контролируется, и он тоже будет невозможен. Таким образом, что получается? Утратив единобожие и веру, мы неизбежно будем уходить в язычество. А язычество – это рабовладельчество. И вот эти рабовладельческие отношения будут в обществе, скажем так, главными и доминантными. И они распространятся на всей земле. Но только они будут с помощью уже, скажем так, цифровых технологий, когда через системы обмена информацией будет управлять не только сознанием человека, но и его чувствами. Вот это уже будет рабство как рабство. Потому что раба всегда физически подчиняли, угнетали. Но духовно и душевно такого еще в истории не было. А здесь управление желаниями человека. То есть все его информационный, эмоциональный обмен будет под контролем кого-то. Вот это уже будет, из такого рабства уже выбраться будет невозможно. Ну, соответственно, что будет? Программа самоуничтожения возникнет у раба и у господина. Потому что организм, лишенный обратной связи, разлагается, деградирует. Ну, что было у элиты советской власти? Полная деградация. Почему? Потому что они были абсолютно защищены. Вот. Так что такая рабовладельческая система долго не просуществует. И как погибнет цивилизация в таких условиях, это уже вопрос времени. Но это закономерно. Вот в чем проявляется здесь божественная воля? Почему люди должны стать рабами? Почему Бог этому благоволит? Как вы думаете? Ну, развитие не в ту сторону идет, мне кажется, из-за этого. Ну да, если нет развития, должна быть деградация. Если человек не идет к Богу, он идет к смерти, к разрушению. Поэтому нынешняя цивилизация, которая утратила веру, сейчас демонстративно отказывается от веры, западная цивилизация, то она должна деградировать, иначе невыполнение закона Вселенной. То есть гайки будут закручиваться все сильнее, пока люди не обратятся к Богу. А если они не сумеют обратиться, ну тогда резьбу сорвет, и это то, что называется ядерная война или гибель цивилизации. Но это, так сказать, конспирологическая теория. Если брать, скажем так, случайно мутировавший вирус или случайно из лаборатории вышедший, то здесь тоже божественная воля. Почему? Ну, во-первых, мне понравилось выступление одного из специалистов. Он сказал, что этот вирус, возможно, спасение от ядерной войны. То есть то, что мы все шли к ядерной войне, это уже было вооруженным глазом видно. Вот, и чем лучше чувствовали себя все страны, тем быстрее была бы ядерная война. А сейчас тряхнуло вроде бы от какого-то крошечного вируса, а весь мир встал на уши, и будет тяжелая депрессия, экономические проблемы. Это так же, как с Чернобылем. Ведь до Чернобыля говорили об ограниченной ядерной войне, локальной там и так далее. А когда случился Чернобыль, в Англии забили 200 тысяч овец из-за повышенной радиации. То есть накрыло, можно сказать, всю планету. И тогда поняли, что будет в случае масштабной ядерной войны. И разговоры после этого утихли. Несколько лет назад эти разговоры начались опять. Опять начали говорить о ядерных бомбах малого заряда и так далее. То есть опять эта тема ядерной войны как бы понемножку начала активно муссироваться. А когда на политическом уровне какая-то тема, скажем, поддерживается, это неизбежно приводит к реализации физической. То есть, если начались разговоры об ограниченной ядерной войне, значит, в течение 5-7 лет она должна произойти. И в этом плане коронавирус, можно сказать, божественное спасение. Это с одной стороны. С другой стороны, сейчас весна, пост, и как раз именно в это время коронавируса. Это тоже не случайно. Нужна энергия для трансформации. Кто-то будет скучать на даче или дома, а кто-то задумается. Ну и третье. Я уж не говорю о том, что промышленность тормозится, экология очищается. Вон в Венеции мальки появились, рыба появилась в воде, вода очистилась. Самое интересное, что первое место в мире по инфекционным болезням, я говорил, что занимает, какая болезнь? Туберкулез. С легкими связанные болезни. Да. И еще один орган здесь завязан. На втором месте стоит гепатит С, на третьем месте СПИД, на четвертом грипп. По инфекционной болезни. Так вот, почему гепатит? Ну, обычно гепатит и легкие бывают при СПИДе. А СПИД, третья, ну, детали. Так вот, при чем тут печень? Почему болезни именно поражающие легкие печень? Знаете почему? Будущее, связанное что-то с будущим. Дело в том, что недовольство судьбой дает проблемы с легкими, а недовольство судьбой – это гордыня. То есть это результат внутреннего неприятия окружающего мира. А проблема с печенью – это первая фаза гордыни. Легкие – это вторая, а проблема с печенью – первая. То есть, когда у человека начинается торжество сознания над душой, почему Христос говорил «блаженны нищие духом»? Потому что интересы нашего тела, вот у идолопоклонника тело на первом месте, интересы тела над божественным. А человек отличается от животного именно верой. Поэтому, когда человеческое «я» выходит на первый план, а божественное на второй, человек возвращается в животное состояние. Так вот, у идолопоклонников тело на первом месте, значит, жизнь на первом месте, инстинкты и сознание, которое обслуживает тело. А печень у нас завязана с головным мозгом. Поэтому, когда человек начинает себя ставить на первое место, у него идет гиперфункция сознания. То есть его «я» человеческое начинает раздуваться, все контролировать, раздражаться, недовольным быть. Оно пытается управлять миром, а у него не получается. Сознание миром не может управлять. Отсюда агрессивность. А перевозбуждение сознания дает перевозбуждение печени. Кстати, многие лекарства эффективные должны воздействовать именно на печень. Вот почему там соды выпить на ночь, на утро, я не буду говорить там соотношение, но достаточно полезно. Сейчас все чаще рекомендуют. Потому что это успокоение печени. Горькие лекарства. Во всяком случае, балансировка печени дает определенное успокоение сознания, если человек не форсирует сам, и дает излечение от многих заболеваний. Поэтому что получается? Да, я не знал. Да, получается, что болезнь прицельно бьет по легким и печени, то есть унижение гордыни дает, тормозит усиление гордыни. А нынешняя цивилизация, которая утрачивает культуру и веру, Это же самоубийство. Что такое цивилизация? Это торжество разума. Все технические изобретения, все эти улучшения и так далее, они касаются только внешней сферы, физической. Поэтому цивилизация развивает разум, но убивает душу, как говорил Шопенгауэр. Культура рождает цивилизацию, и цивилизация убивает культуру. Так вот, цивилизация, которая отказывается от культуры и от религии, это труп. Потому что цивилизация питается и происходит из культуры и религии. А мы сейчас видим, на каком уровне у нас находится культура и религия. То есть просто идет истребление образования, культуры, про религию уже говорить нечего. Поэтому должна быть цивилизация остановлена. Развитие цивилизации нужно притормозить. Вот как садовник срезает крону у дерева, крона слишком большая, а корни не тянут, не вытягивает. Но вот так же и нужно помочь цивилизации, остановив промышленность в какой-то степени, затормозив вот эту гонку за деньгами. То есть человечеству нужна пауза. Жесткая пауза – это ядерная война, но после этого никого не остается. Более щадящая пауза – это экологические какие-то катастрофы, землетрясения или, как ни странно, эпидемии. О чем и Христос и говорил, если почитать Библию. Он говорил, будут моры и землетрясения. Это и есть торможение сознания как один из факторов спасения. Если люди неправильно отнесутся к этому, то тогда нужно усиливать дозу. Значит, должны быть более опасные эпидемии и более тяжелые катаклизмы. Что мы и наблюдаем. Так что все идет по божественному замыслу. А кто там случайность или какой-то заговорчик, это уже детали. Чьими руками это будет сделано. Главное понять, для чего это делается и что нам нужно сделать, как говорится, чтобы выполнить божественную волю. Что нужно Богу от нас? Вот если мы это поймем, тогда мы выживем. А если не поймем, то тогда, как в Библии говорится, гордому человеку испытание не впрок. Вот приблизительно так. Перспектива. Перспектива как? Перспектива. Нормально, перспектива. Перспектива с одной стороны, она выглядит жутковато, потому что никто намерений не проявляет решать кризис на уровне идеологическом и религиозном. Вот. И в этом плане, если исходить из обычной тенденции, это гарантийная гибель цивилизации. А с другой стороны, вот кто знал, что вот так она обернется из-за какого-то вируса, чтобы схлопнулась экономика на всей планете, и начался тяжелейший экономический кризис. Кто об этом знал? А вот оказывается, можно и так действовать. Так что люди могут в какой-то момент неожиданно резко повернуться. Но другое дело в том, что люди сейчас повернутся и скажут, мы хотим верить в Бога, мы хотим молиться. А им тут же церковь подсунет молитвы с выпрашиванием здоровья. И будет убеждать, что изначально человек грешен, поэтому говорите о том, что мы дети Божьи, это кощунство. И все. И все наши, так сказать, трансформации на этом закончатся. Вот проблема в чем. Почему люди не обращаются к Богу? Потому что они привыкли, поскольку церковь приватизировала веру, религиозные организации приватизировали веру. Человек обращается к Богу только через посредников. А посредники сами перестали понимать что-то. И получается та же картина, что 2000 лет назад, когда Христос говорил, вы сами к Богу не идете и других не пускаете. Вот когда люди поймут, что нужно ориентироваться на себя, на свою душу и на Библию, вот тогда пойдет. А так... Сергей Николаевич, я извиняюсь, что прибываю, но это как у Высоцкого в песне. Настоящих буйных мало. Помните песню только Начикова? Настоящих буйных мало. Вот поэтому типа сейчас вот и происходит это. А лидер должен быть какой-то, который, в смысле, опять-таки, вот, назовем это человека-пророка, мессией. Дело в том, что если нет лидера одного, будет лидер коллективный. То есть многие люди будут высказывать похожие идеи, и в конечном счете получится коллективное лидерство. Что мы и наблюдаем сейчас. Многие люди к этому подходят. Так что все нормально, все закономерно. А Высоцкий в этом плане, вот не зря говорят, поэты – это пророки. Помните, но и в церкви все не так, как да, надо. Все не так, ребят. Да. То есть и в кабаке, то есть в светском обществе деградация идет, и в религии деградация идет. И вот Высоцкий это четко описал. Чувствуя, что что деградация в ресторане идет из храма. Сначала деградация в храме, потом в ресторане. А нынешние экономисты и политики до сих пор этого понять не могут или не хотят. Но процесс это, как говорится, вселенский, они подчиняются законам. Просто люди думают о куске хлеба и пытаются через кусок хлеба решить все проблемы, через экономику и политику. А уже 2000 лет назад было сказано «не хлебом единым». Вот людям, наверное, надо это понять, тогда легче будет.